Глава 34. До утра Алексей почти не сомкнул глаз. К счастью, Сократ снова приютил его в своем доме, так что эту ночь Леша провел, ворочаясь на привычном колючем соломенном тюфике, прислушиваясь к сонному клокотанию кур за тонкой стеной. Его мысли крутились вокруг Пандоры. Что же делать? Поначалу ему казалось, что девушка преувеличивает и никакой свадьбы не будет. Но чем дольше Алексей думал, тем больше понимал всю глубину проблемы. Он вспомнил все, что знал об Аните. Желчный, своевольный наглец, умеющий, впрочем, лебезить и втираться в доверие. У него действительно было множество, даже не друзей, скорее приятелей, таких же ленивых, злобных и трусливых, но готовых драться за свое, особенно когда ничем не нужно было рисковать. Вечные сутяги, болтуны и проныры — цвета финского охлоса. Да. Неожиданно заполучив деньги и авторитет у своих, такие люди вцепляются руками и зубами в то, что смогли урвать, а любые разумные предложения отвергают. Но все же стоит попробовать поговорить с Анитом. Хотя проблема не только в нем. Беда в том, что афинское общество на 90% состоит именно из таких анитов, и к нему практически бесполезно апеллировать. Каждый легко представит себя на месте Анита, внезапно получившего состояние и прекрасную, пусть и своевольную, невесту. А вот странный чужеземец, претендующий на то, чтобы присвоить часть афинских сокровищ, непонятен и даже кажется опасным, пусть и помог городу. Эта толпа с удовольствием сожрала множество выдающихся людей. Фемистокла, Анаксагора, Фидия. Когда-то настанет и черед Сократа, если Леша не сможет этому помешать, и его долг изменить всю эту порочную систему. Но это можно сделать лишь изнутри, лишь став своим, используя афинское могущество и ресурсы. И если сейчас он убежит с Пандорой, о поддержке афинского народа можно забыть. Леша закрыл тяжелые веки. Нужно все тщательно обдумать и рассмотреть возможные варианты. Пандора оказалась права. Несколько раз Леша ходил к Аниту, но тот отказался даже говорить с ним. Подкараулив на улице повариху Антимону, Леша узнал, что после его ночного визита Пандору держат в заперти. Анит поменял слуг в доме и усилил охрану. Теперь днем и ночью калитку сторожили несколько его доверенных слуг. Старые рабы Тафона, даже верная ключница Ифигения были отправлены в деревню. Лишь Антимона осталась в доме, так как найти хорошую повариху было непросто. Но женщина была до того запугана, что Алексею пришлось чуть ли не клещами вытаскивать из нее каждое слово. Но ничего обнадеживающего он не узнал. Вовсю шли приготовления к свадьбе. И она была назначена через несколько дней, сразу после заседания народного собрания, где будет принесена очистительная жертва и где должны утвердить афинское гражданство для Алексея. За два дня Алексей обошел почти всех своих афинских знакомых. Но, как и предсказывала Пандора, это оказалось бесполезно. Все, даже Перикл, недоуменно разводили руками. Они даже не понимали, в чем проблема. Леше советовали оставить бабские страдания и заняться делом. Мол, Аниту после смерти его первой жены давно пора обзавестись новой супругой. И то, что опекун хочет взять свою племянницу замуж, так это его право. Молодец, правильно делает. Тем более Пандора давно вошла в брачный возраст. А кто лучше позаботится о племяннице, чем родной дядя? Этот человек был последним в Лешином списке. Последняя надежда. Алексей глубоко вздохнул и постучал в неказистую дверь. Слуга-привратник долго, но очень почтительно расспрашивал его, кто он да откуда, но потом все же пригласил в дом. Когда слуга вывел его в крошечный, серый, облезлый двор, Алексей очередной раз удивился, насколько маленькими и бедными выглядели дома даже уважаемых афинских граждан. Стратег Формион, радушно улыбаясь, вышел ему навстречу. «О, кого я вижу! Хвала Зевсу-хранителю, что защитил тебя от невзгод!» «Пусть славятся все олимпийские боги!» — почтительно поддакнул Леша. «Присаживайся. Вот здесь на солнышке будет хорошо». Формион передвинул деревянную скамейку к освещенной стене и приказал слуге принести вина. «Благодарю, почтенный». «Я слышал, пританы одобрили твое имя на внесение в список афинских граждан. Мои поздравления!» «Хвала богам, но мне еще нужно получить одобрение народного собрания». «Зевс, свидетель, это пустяки. После всего, что ты сделал, афиняне будут большими глупцами, если не примут тебя в ряды граждан. Когда, кстати, состоится народное собрание? Послезавтра?» «Нет, через 3 дня». «Ах, да, нужно же подготовить город к очистительной жертве. Хвала богам, что Афина избавится от этой скверны, и, наконец-то, начнется нормальная жизнь». «Я как раз и хотел поговорить об этом». «Да?» Формион с новым интересом глянул на Лешу. «Слушаю тебя. Чем я могу помочь?» Алексей неуверенно кашлянул. «Я подумываю жениться». Формион скептически хмыкнул, но тут же одернул себя. «Да, я хочу жениться на девушке, которая мне очень нравится». Алексей не стал обращать внимания на скепсис собеседника. «Я догадываюсь, кого ты имеешь в виду», — улыбнулся Формион. «Скажу прямо, на мой взгляд, ты еще слишком молод для женитьбы». Леша поморщился. Сколько раз он уже слышал эту фразу за последние пару дней. «Но отец этой девушки умер, и теперь ее опекуном стал дядя». «Да, я знаю. Анит, уважаемый и почтенный гражданин. Хорошо, что состояние Тафона досталось ему, а не какому-нибудь пустоголовому юнцу, который мигом бы все спустил». «Так вот, я бы хотел жениться на Пандоре», — продолжал Леша, но Формион перебил его. «Если ты пришел спросить моего мнения, то я бы не советовал тебе». Леша опять поморщился. Эту фразу он тоже уже слышал. «Она хорошая девушка, но уж очень своевольная. Все эти слухи и сплетни вокруг нее. Ей нужен серьезный взрослый муж, который сможет научить ее уму-разуму. А тебе, мой друг, нужна скромная и воспитанная девушка с незапятнанной репутацией и с порядочной семьи. Сам посуди, скоро ты получишь гражданство. Но этого мало. Я знаю твои способности. Тебя ждет великое будущее, если сможешь найти верных друзей и породниться с уважаемым родом. Кстати, что-то тут прохладно». Формион поднялся и вышел со двора. Леша безучастно разглядывал выложенный круглыми камешками пол. Да, все в точности, как у других его знакомых. Все, что говорил сейчас Формион, он слышал много раз. Вскоре стратег вернулся. На его плечи был накинут красиво вышитый плащ. В руках он держал еще один, который протянул Алексею. «Укройся. Не хочу, чтобы ты простыл. Осеннее солнце обманчиво». Леша машинально взял вышитую ткань. «Нравится?» «Да, очень красиво». Формион самодовольно улыбнулся. «Моя дочь вышивала. Такая уж она рукодельница. И этот тоже она». Он провел рукой по своему плащу и покосился на дверь. На пороге появилась девочка не старше 16 лет. Она неловко держала в руках тяжелую айнахойю. Милое личико было пунцовым. «А вот, кстати, и она», — расцвел Формион. «Мелитта, дорогая, поухаживай за нашим гостем». Девушка, не поднимая глаз, проскользнула к Алексею и осторожно наполнила его килик. «Какая она у меня умница!» — продолжал нахваливать дочь стратег. «Послушная и исполнительная, чтит богов и почитает старших». Алексей обреченно прислонился к нагретой солнцем облезлой стене и устало прикрыл глаза. За эти 2 дня он пересмотрел достаточно прекрасных и достойных дочерей, сестер и племянниц, чтобы преисполниться в убеждении, что Пандора — лучшая девушка на свете. Да, похоже, Пандора была права, и все это бесполезно. Может, еще раз сходить к Аниту? Впрочем, Леша уже успел убедиться, что тот никогда не отпустит девушку. Все это казалось каким-то абсурдом. Леша вспомнил все, через что они вместе с Пандорой сумели пройти. Война, плен, сражение, эпидемия. По сравнению с теми тяжелыми и кровавыми испытаниями, вся эта история с замужеством Пандоры нелепа, смешна и незначительна. Но именно в этом и крылся весь ужас ситуации. Традиции и законы общества могут оказаться разрушительнее самых кровопролитных сражений и быть неотвратимы, как природная стихия. Нет крови, огня, нет смерти, лишь удушающая, непобедимая правильность. Обывательская трясина из липких объятий, которой невозможно вырваться и от которой невозможно сбежать. Потому что бежать некуда, и остается неизбежно тонуть в этом болоте. Мало победить голод, болезни и войны. Важно победить это костное, заскорузлое, самодовольное невежество, движимое инерцией, жадностью и тщеславием. Да, бегство — это не выход. Капитуляция, но не выход. От людей, от общества невозможно убежать, как и от себя. Нужно что-то придумать. Свернувшись калачиком, Пандора безучастно лежала на кровати, глядя в пустоту, даже не замечая растерянного Ахилла, который громко мурлыча требовательно терся о ее руку. Жижик лежал у нее в ногах. Временами пес вздрагивал, поднимал уши, прислушиваясь к шуму со двора, и тихонько ворчал, словно пытаясь защитить хозяйку от неведомой опасности. В голове девушки роились десятки мыслей. Она вспоминала судьбу Ариадны и Медеи, предавших свой род и обманутых, в свою очередь, возлюбленными. Великие поэты и древние мудрецы, все они знали о неизбежной женской судьбе. От рождения и самим рождением женщины обречены на страдания и боль. Такова женская доля. Снизу раздался шум. Жижик предупредительно тявкнул, спрыгнул с кровати и подбежал к двери. Пандора встрепенулась, осторожно отодвинула Ахилла и села. С робкой надеждой она вслушивалась в доносящиеся с улицы звуки. «Неужели это Алексиус?» Девушка подошла к двери и толкнула ее. Та не шелохнулась, все еще заперта. Пандора вернулась к окну и, привстав на цыпочки, вытянула шею. «Бесполезно, отсюда ничего не видно, лишь потрескавшиеся черепицы и облезлые стены соседних домов». Кажется, скрип ступенек. Сердце глухо грохотало в груди. Кто-то поднимается сюда. Девушка отпрыгнула от окна, подхватила Жижика на руки и торопливо села на кровать. Послышались голоса. Громыхнул тяжелый засов. В комнату вошел Анит. За ним стояла жрица Лисимаха. «Вот она. Сама видишь, в целости и сохранности», — скрипучим голосом провозгласил Анит. «Клянусь Зевсом, что ей сделается?» Лисимаха властным жестом отодвинула Анита с дороги и вошла в комнату. Огляделась и нахмурилась. «Это так живет служительница богини Бастет?» При этих словах Ахилл навострил уши и уставился на гостью немигающими глазками, которые тускло светились в сумеречном свете. Пандора поднялась и почтительно поклонилась жрице. Анит недовольно сопел, наблюдая за женщинами. Лисимаха повернулась к нему. «Оставь нас!» — повелительно бросила она. «Нам нужно поговорить о воле богов, которым мы служим!» Анит презрительно хмыкнул. «Ну, поговорите. Может, хоть ты ее вразумишь. Мне нужна покорная и воспитанная жена!» С этими словами он вышел, громко хлопнув дверью. Лисимаха сделала шаг назад и замерла, прислушиваясь. Затем приоткрыла дверь и выглянула в коридор. Похоже, она не доверяла Аниту. Убедившись, что никто не подслушивает, она, наконец, повернулась к Пандоре. Маска холодной надменной уверенности спала с ее лица, и жрица радушно улыбнулась. Она обняла Пандору, затем коснулась Ахилла, охотно подставившего шею новой почитательницы божественных животных. «Я рада, что ты в порядке», — сказала жрица и села на трехногий табурет возле кровати. «Нет, я не в порядке», — прошептала Пандора. Лисимаха успокаивающе взяла ее ладонь. «Я знаю». «Что мне делать?» Пандора почувствовала, как на глаза стали наворачиваться слезы, и зажмурилась. «Ты через многое прошла», — сказала жрица. «Я знаю, ты сильная и смелая, а боги помогают смелым». «Он отрекся от меня. Я теперь одна, и у меня нет больше сил. Каждый вздох теперь дается с болью. Зачем все это?» «Алексиус не отрекся от тебя. Он обошел всех в городе, пытаясь помешать свадьбе». Пандора лишь горько усмехнулась. «Для него слава и почести дороже меня. Как и для всех мужчин. Их удел доблесть и слава, а наш — смирение и покорность. Я думала, он не такой». Лисимаха кивнула. «Да, я тоже думала, что он не такой. Но все же слава и почести важны для него. Когда я говорила с ним, мне показалось, что поддержка Афин ему нужна не для пустой славы и самолюбования. Он несет людям что-то важное, как Прометей». Пандора впилась глазами в Лисимаху. «Он приходил к тебе?» «И ко мне тоже». Жрица сделала паузу, словно подыскивая слова. «Именно поэтому я здесь». Пандора вцепилась в ладонь Лисимахи. «Что? Что он сказал?» Лисимаха медлила с ответом. Наконец ответила. «Мы долго говорили с ним. Он признал, что не в силах повлиять на твоего дядю. По крайней мере, сейчас». Пандора зажмурилась и затаила дыхание. «Но в город приехал ваш друг из Македонии, Теодор. Ты помнишь его?» «Конечно». «Алексиус просил передать тебе, что он договорился с Теодором. Если ты хочешь, они постараются сегодня ночью выкрасть тебя». Пандора вскочила. «Если хочу! Если хочу!» Ее губы исказила болезненная усмешка. «Неужели он сомневается? Конечно, я хочу! Хочу! Больше всего на свете! Это наш единственный шанс!» Лисимаха устало улыбнулась. «Но Алексиус не сможет поехать туда вместе с тобой». Пандора замерла и переменилась в лице. «Как? Почему? Ведь он уже понял, что ничего не изменить, что бороться бесполезно. Разве он не хочет быть со мной?» «Он сказал, что мечтает быть с тобой, но долг держит его здесь». «Долг? Всемогущие боги, какой у него может быть долг?» «Этого он не сказал. Но ведь если я убегу, а он останется здесь, на него падет подозрение. Все догадаются, что он к этому причастен, его же могут осудить, и он не получит ничего, о чем так мечтал, ни гражданства, ни уважения». «Скорее всего, так и будет», — кивнула Лисимаха. «Но тогда зачем? Для чего?» «Я тоже задала ему этот вопрос, но он сказал, что должен хотя бы попытаться, иначе все потеряет смысл. Не знаю, что он имел в виду. Может быть, ты знаешь?» Пандора лишь растерянно пожала плечами. Она пыталась собраться с мыслями, но голова была тяжелой и пустой. Если она убежит и оставит Алексиуса в Афинах, то, получается, сама предаст его. Или это не предательство? Лисимаха внимательно следила за Пандорой. «Но есть и другой вариант», — протянула жрица с сомнением. «Какой?» «Клянусь Афиной, я сама не поняла, но Алексиус сказал, что у него есть план, который может сработать. Может, но бегство гораздо надежнее». «План? Всемогущие боги, я думала, он уже все перепробовал». «Мне кажется, он сам еще не до конца знает, что делать. Но чтобы он не придумал, придется ждать дня свадьбы. Если его идея не сработает, то ты станешь женой Анита». «Но что это за план? Почему нужно ждать до последнего?» «Прости, но это все, что я знаю». «Скажу лишь, что ты сейчас должна решить, соглашаешься ли на побег или остаешься в Афинах». «Он хотел, чтобы я осталась?» — спросила Пандора. «Он хотел, чтобы ты была счастлива». Это были его слова. Пандора закрыла глаза и обхватила голову. «Что же делать?» Повисло долгое молчание. Лишь тихое мурчание Ахилла нарушало тягучую тишину. Наконец Пандора глубоко вздохнула, пытаясь унять бьющую ее дрожь, и решительно сказала: «Я остаюсь».